Почему мы так часто страдаем от собственных мыслей? Откуда вообще берется эта тревога о будущем, эти бесконечные сожаления о прошлом? И почему, ну, наше собственное «я», наше эго порой кажется каким-то главным врагом? Сегодня мы как раз погрузимся в текст, который предлагает довольно неожиданный, но, как мне кажется, очень убедительный ответ. И он основан на эволюции. Да, и мы попробуем в этом разобраться, причем опираясь не на какие-то, скажем так, мифы о грехопадении, а на вполне научную гипотезу. Суть ее, в общем-то, в том, что человек — это незавершенный проект. Незавершенный проект. Именно. Наша биология, наши инстинкты, эмоции — все это сформировалось в совершенно других условиях, в саванне. И оно просто не успело адаптироваться к нашему миру. То есть мы, по сути, пытаемся запустить очень древнее программное обеспечение на новейшей операционной системе. И это, конечно, вызывает постоянные сбои. Вот эта аналогия с софтом, она сразу цепляет. Давайте тогда распакуем эту идею. То есть основная мысль текста в том, что наша животная природа, она неплохая. Нет, конечно. А просто, скажем так, устаревшая. Она была идеальна для выживания где-то там, но не в современном мегаполисе. Автор же говорит, что интеллект — это что-то новое, и он справляется. Да, интеллект — это наш неокортекс. Он сравнительно молод и довольно гибок. А вот эмоции, страх, гнев — это древнейшее наследие. И вот они-то как раз и включаются, часто совершенно не по делу. И для этого есть какой-то термин? Да, в тексте используется очень точный термин — «груз отставания». Его автор заимствует у биолога Ричарда Докинза. Идея в том, что, ну, все животные в какой-то степени устарели для своей среды. Их гены ведь отбирались в прошлом. А человека это касается как-то особенно? В гораздо большей степени, просто в драматической. Потому что наша среда, цивилизация, изменилась с колоссальной скоростью. Ну, беспрецедентной. Наше биологическое отставание от среды обитания, оно огромное. И вот тут, как по мне, начинается самое интересное. Автор ведь ссылается на нашего этолога Надольника, который прямо говорит, что человек — это биологически недоделанный вид. Какое сильное слово «недоделанный». Очень сильное, но, по мнению Дольника, очень точное. Он считает, что в самый разгар нашей биологической эволюции произошел скачок. Главным фактором выживания стали не гены, а знания, культура. И естественный отбор как бы... остановился. Практически перестал на нас влиять, да. Он как бы отключился раньше времени. И мы остались, как пишет Дольник, вот такими незавершенными, с кучей внутренних противоречий. То есть эволюция начала что-то чинить, но не успела, потому что мы изобрели культуру, и необходимость в этой починке на уровне генов как бы отпала. Совершенно верно. И в тексте приводятся очень наглядные, хотя, конечно, суровые примеры этой недоделанности. Это тяжелые роды у человека. Да, это известный факт. Это же прямой результат эволюционного компромисса, который так и не был доведен до ума. С одной стороны, для прямохождения нужен узкий таз. С другой, для интеллекта нужен большой мозг, а значит, большая голова у ребенка. И одно противоречит другому. Именно. Природа начала искать решения, но тут вмешалась культура, медицина, акушерство и снизила смертность. И все, эволюционный процесс на этой неоптимальной стадии как бы заморозился. И то же самое, как утверждает автор, произошло и с нашими инстинктами. Социальными, семейными, они тоже остались недоделанными. Хорошо, вот эта идея о недоделанности, она звучит немного абстрактно, но ведь автор показывает, как этот сбой проявляется буквально каждый день. У нас в головах? Да, да, это ключевой момент. Автор выделяет две, как он говорит, уникальные человеческие способности, которые, как ни парадоксально, и стали источником проблем. Первая — это способность моделировать будущее. Ну, планировать, представлять, что будет. Да. Мы постоянно проигрываем в уме какие-то опасные сценарии, чтобы их избежать. А что, если я провалюсь? А что, если меня уволят? Это очень полезная функция нашего нового мозга. Но в чем тут подвох? А подвох в том, что наша древняя лимбическая система, наш эмоциональный мозг, он не отличает воображаемую угрозу от реальной. Совсем. Для него сценарий провала, который вы крутите в голове, это то же самое, что рычание тигра из-за кустов. И он запускает настоящую реакцию стресса, адреналин, кортизол. То есть умом я понимаю, что ничего страшного, а тело уже готовится к битве. Именно. Вот вам и источник постоянной фоновой тревожности, от которой так страдает современный человек. Получается, мы сами себя пугаем, а наше древнее железо верит этому на 100%. А вторая способность – это, я так понимаю, взгляд в прошлое. Точно. Анализ своего опыта, рефлексия – когда мы анализируем ошибки, мы испытываем биологический сигнал в вину, стыд. В первобытном племени это было критически важно. Ошибся, получил негативное подкрепление, больше так не делаешь. А сейчас что не так? А сейчас наша древняя система снова и снова реагирует на простое воспоминание об ошибке так, будто она происходит прямо сейчас. О да, это знакомо. Вспоминаешь какую-то неловкость 5-летней давности и краснеешь. И именно. Ваше тело снова сжимается от стыда, как будто это случилось только что. Это порождает бесконечное и, что важно, часто совершенно бессмысленные сожаления. Еще один момент из текста, который меня поразил, это отсутствие полутонов. Что наша древняя система работает в простом режиме. Опасно бей, полезно хватай. Абсолютно. Бинарный режим. Она не была рассчитана на нюансы. А современная жизнь, она вся из нюансов. Она требует гибкости. Но наша система часто реагирует на мелкую неприятность, ну, скажем, на критический коммент в соцсетях, так, будто на нас напал тот самый тигр. Ум понимает, что это ерунда, а тело уже в панике. Да. Кулаки сжимаются, сердце колотится. Ваш муж, по сути, не видит разницы между троллем в интернете и хищником. И это, как я понимаю, подводит нас к еще одной огромной проблеме. Проблеме выбора. Да. Наши редкие родни задавались вопросами, кем быть, во что верить. Их мир был простым и предсказуемым. Родился в племени охотников, будешь охотником. Выбор был, ну, минимален. А у нас он бесконечен. И наша психофизиология к этому просто не готова. Это вызывает постоянное беспокойство. Инстинкты молчат, разум мечется, эмоции противоречат друг другу. И автор пишет, что это приводит к раздробленности нашего «я». Мы постоянно сомневаемся, правильно ли живем, ту ли профессию выбрали. Картина вырисовывается, честно говоря, довольно мрачная. Но в тексте есть отличный раздел, который как бы предвосхищает вопросы. Например, самый очевидный. Может, дело не в эволюции, а в простом эгоизме? Автор считает, что проблема глубже. Эгоизм — это, в конце концов, естественная забота о себе. Это нормально. Но то, что мы наблюдаем, это часто не просто эгоизм. Этот эволюционный сбой приводит к совершенно иррациональным формам поведения. Каким, например? Например, когда человек готов навредить себе, лишь бы навредить другому. Это же противоречит даже базовому инстинкту самосохранения. Или когда здоровые качества, вроде гордости или потребности в признании, мутируют в уродливые формы гордыни, тщеславия. Это уже не здоровый эгоизм, а именно болезненные наросты, как пишет автор. Понятно. А как же инстинкты? Нас же постоянно учат доверять своему чутью. Получается, по этой теории это плохой совет? Вот здесь текст предлагает просто блестящую аналогию с сахаром. С сахаром? Да. Для древнего человека сладкий вкус – это был надежнейший маркер безопасной и калорийной пищи. Фрукт созрел, он сладкий, ешь его. Инстинкт «ешь сладкое» был абсолютно правильным. Он спасал жизнь. Это же гениально просто. Именно. А теперь посмотрим на сегодня. В условиях избытка рафинированного сахара этот же самый некогда спасительный инстинкт ведет к ожирению, диабету, ну и так далее. То есть с нашими социальными инстинктами произошла та же история? Та же самая. Они как компас, который был идеально откалиброван для совершенно другой местности. В новых условиях он часто указывает не туда. Мы все ходим с компасом, который упорно показывает на юг, а нам нужно на север. Какая мощная аналогия. То есть наша интуиция в социальных вопросах может быть так же вредна, как тяга к сладкому. Пугающая мысль, но в тексте затрагивается и более философский взгляд. Может, все эти наши трудности — это не ошибка, а часть какого-то высшего замысла? И здесь предлагается очень интересный ракурс. Автор не отвергает эту идею. Возможно, эта дисгармония и есть тот вызов, который должен стимулировать нас к развитию, к духовному росту. Такая болезнь роста. Но дальше он использует очень сильный образ. Представьте, что к вам пришел человек с острой зубной болью. Ох, знакомо. Можно сказать ему, что его боль – это часть высшего замысла, что ее нужно принять, медитировать на ней. А можно найти причину боли и вылечить зуб. Точно. Так и с душевными проблемами. Можно смотреть на них с высоты птичьего полета, а можно, как предлагает автор, изучить их конкретные эволюционные причины и искать способы лечения через духовные практики, психотерапию. Это, по сути, и есть такое стоматологическое лечение для души. То есть одно не исключает другого. Можно признавать замысел, но при этом чинить конкретные поломки. В итоге получается, что мы – существа, идеально приспособленные к миру, которого больше нет. Но самое интересное, на мой взгляд, в финале – это описание нашего нового мира. Автор говорит, что эта среда не физическая, а символическая – мир идей. Именно. И аналогия, которую он приводит, очень точна. Как похолодание, ледниковый период заставили наших предков изобрести огонь, жилище, так и наша нынешняя психологическая зима, наша неприспособленность, заставляет нас осваивать этот новый символический мир. Мы вынуждены создавать психологические жилища и духовный огонь. Да, чтобы согреться в этом холодном, непонятном для наших инстинктов мире. И получается, что, обживаясь в этом мире идей, мы меняем и самих себя. Вот, это дорога с двусторонним движением. Не только мы меняем мир, но и новый мир идей меняет нас. Заставляет эволюционировать дальше, но уже не биологически. Этот поезд ушел. Да, а психологически и духовно. Мы вынуждены становиться осознаннее, развивать самоконтроль, искать новые смыслы, просто чтобы справиться с этим внутренним конфликтом. Вся эта картина... Она складывается в очень стройную и, честно говоря, дающую надежду концепцию. И вот если источник наших страданий – это конфликт между древними эмоциями и новым миром идей, то возникает очень важный вопрос. Какие новые инструменты, новые способы мышления, новые практики нам нужно создать, чтобы не просто выжить, а преуспеть и, может быть, даже стать счастливыми в этой новой символической среде?